Все это я рассказываю вам как писателю. Можете воспользоваться. Я вам по совести скажу. Если бы он ранил себя серьезно, я не стала бы жить ни одной минуты. А все же я храбрая. Вот взяла и решила. Вырву эту любовь из сердца. С корнем вырву. Каким образом? Замуж ухожу. За Медведенко. Это за учителя? Да. Не понимаю, какая надобность? Любить безнадежно. Так. Все время ждать чего-то. А как выйду замуж, будет уже не до любви. Новые заботы заглушат все старое. Все-таки, знаете ли, перемена. Перемена. Не повторить ли нам? Немного ли будет? Ну вот. Не смотрите на меня так. Женщины пьют чаще, чем вы думаете. Да, меньшинство пьет открыто. Так. Так, как я. А большинство тайно. И все, знаете ли, водку или коньяк. Ну, позвольте пожелать вам. Вы человек простой. Жалко с вами расставаться. Мне самому не хочется уезжать. Но вы попросите, чтобы она осталась? Нет. Теперь не останется. Сын ведет себя крайне бестактно. То стрелялся, теперь, говорят, меня собирается вызвать на дуэль. Дуется, фыркает, проповедует новые формы. Всем хватит места. Новым, старым, чего толкаться? Ну и ревность. Впрочем, это не мое дело. Мой учитель, человек не очень умный, но добрый. Бедняк. Меня сильно любит. Его жалко. Мать-старушку жалко. Ну-с, позвольте пожелать вам. Очень благодарна вам за ваше доброе ко мне расположение. Пришлите же мне ваши книги непременно с автографом. Только не пишите «многоуважаемый», а просто так. Марья, родства не помнящий. Неизвестно для чего живущий на этом свете. Прощайте. Чет или нечто? Чет. Нет. У меня в руке только одна горошина. Это я загадала. Идти мне в актрисы или нет? Хоть бы посоветовал кто. Тут советовать нельзя. Мы расстаемся. И, пожалуй, более никогда не увидимся. Я прошу принять вас на память этот маленький медальон. Я приказала вырезать ваши инициалы, а с этой стороны название вашей книжки «Дни и ночи». Как грациозно. Прелестный подарок. Иногда вспоминайте обо мне. Я буду вспоминать вас. Я буду вспоминать вас. Какой вы были в тот ясный день, помните? А вы тогда были в светлом платье. И еще лежала белая чайка. Да, чайка. Сюда идут. Нам нельзя больше говорить. Перед отъездом дайте мне 2 минуты, я умоляю вас. А Оставайся-ка, старик, дома. Тебе ли с твоим ревматизмом разъезжать по гостям? Это кто сейчас вышел? Нина? Да. Мы помешали. Здесь в доме есть мои книги? Да. У брата в кабинете, в угловом шкафу. Дни и ночи. Страница 121, строки 11-12. В самом деле, Петруша, остался бы дома. Вы уезжаете? Без вас мне будет тяжело дома. Ну, в городе, что ж. А особенного ничего, но все же будет закладка земского дома и все такое. Хочется хоть на час-другой воспрянуть от этой пискариной жизни. Да, я приказал подавать лошадей к часу. В одно время и выедем. Ну, живи здесь. Не скучай, не простужайся. Береги сына. Наблюдай за ним. Наставляй. Вот уеду, так и не буду знать, от чего стрелялся Константин. Мне кажется, главной причиной была ревность. И чем скорее я увезу отсюда Тригорина, тем лучше. Как тебе сказать? Были и другие причины. Понятная вещь. Человек молодой, умный, живет в деревне, в глуши. Без денег, без положения, без будущего. Стыдится и боится своей праздности. Я его чрезвычайно люблю. И он ко мне привязался, но все же мне кажется, что он здесь лишний, в доме нахлебник, приживал, понятная вещь, самолюбие. Ой, горе мне с ним. Поступить бы ему на службу, что ли? Мне кажется, было бы лучше всего, если бы ты дала ему немного денег. Прежде всего, ему нужно одеться по-человечески, посмотри. Один и тот же сюртучишка он таскает 3 года. Ходит без пальто. Да и погулять малому не мешало бы. Съездить за границу, что ли? Это ведь недорого стоит. Ну, все-таки... Нет, ну, на костюм я еще, пожалуй, могла бы дать. Но чтобы за границу... Нет, на костюм я тоже не могу. Так. У меня нет денег. Прости, милая, не сердись. Но у меня нет... Ты благородная, великодушная женщина. Но у меня нет денег. Да будь у меня деньги. Я бы сам ему дал, но у меня ничего нет, ни пятачка. Всю мою пенсию забирает управляющий и тратит на земледелие, пчеловодство, скотоводство. Пчелы дохнут, коровы дохнут, лошадей мне никогда не дают. Да, у меня есть деньги. Вот. Но я ведь актриса. Одни туалеты вон разорили совсем. Так, прости. Прости, я... Ты добрая, милая. Я тебя уважаю. Петруша. Со мной что-то опять не того. Голова кружится... Мне дурно, и все. Ну, Петруша. Петруша. Петруша, что с тобой? Ой, Господи, помогите мне. Ну, помогите кто-нибудь. О, Боже мой, что с ним? Мам, не беспокойся, с дядей теперь это часто бывает. Петруша. Дядя, тебе надо выпить воды. Да-да. Дядя. Да. Надо пойти и полежать. Да. А в город я все-таки поеду. Вот полежу... И поеду. Понятная вещь. Есть загадка. Утром на 4, в полдень на 2, вечером на 3. А ночью на спине. Благодарю вас. Я сам могу идти. Ну вот, церемонии. Как он меня напугал. Ему нездорово жить в деревне. Тоскует. Мама, вот если бы ты расщедрилась и дала бы ему взаймы 1000-1500, он бы смог целый год прожить в городе. Но у меня нет денег. Я актриса, а не банкирша. Мама, перемени мне повязку. Ты так хорошо это делаешь. А доктор опоздал. Да, обещал в 10, а уже полдень. Садись. Ага. Ты как в чулме. Вчера один приезжий на кухне спрашивает, какой ты национальности. О, мама. У тебя уже почти все зажило. Все зажило? Да, остались самые пустяки. Ты без меня больше не сделаешь? Чик-чик. Нет, мама. Это была минута безумного отчаяния, когда я не мог владеть собой. Больше этого не повторится. У тебя золотые руки, мама. Помню, давно в детстве ты еще служила на казенной сцене. Я был совсем маленьким. У нас во дворе побили жилицу, прачку, помнишь? Нет. Ее подняли без чувств, а ты все ходила к ней. Носила лекарства, мыла в корыте ее детей. Ну, неужели не помнишь? Нет. Две балерины жили в том же доме, что мы. Все приходили к тебе кофе пить. Вот это помню. Богомольные такие были. Да. Мама, ты знаешь, в последнее время, вот в эти дни я люблю тебя так же нежно и беззаветно, как в детстве. У меня теперь, кроме тебя, никого не осталось. Только зачем ты поддаешься влиянию этого человека? Ты не понимаешь его, Константин. Это благороднейшая личность. Однако благородство не помешало ему сыграть труса, когда он узнал, что я собираюсь вызвать его на дуэль. Уезжает. Это позорное бегство. Какой вздор. Я сама прошу его уехать отсюда. Ну вот, мы уже почти ссоримся из-за него. А он сейчас где-нибудь в гостиной или в саду развивает Нину. Но... пытается по-прежнему убедить ее в том, что он гений. Смеется над нами. Тебе... доставляет удовольствие говорить мне неприятности. Я уважаю этого человека и прошу при мне не отзываться о нем дурно. А я не уважаю. Я понимаю, ты хочешь, чтобы я тоже считал его гением. Но извини, я лгать не умею. Боже. От его произведения мне претит. Господи. Это зависть. Это зависть. Людям неталантливым у нас претензий, ничего другого не остается, как осуждать настоящие таланты. Нечего сказать. Утешение. Настоящие таланты? Да я талантливее вас всех, коли на том, что... Это вы, рутинеры, захватили первенство в искусстве и считаете настоящим. Только то, что делаете сами. А все остальное вы гнетете и душите. Господи. Да не признаю я вас ни тебя, ни его. Декадент. Так отправляйся в свой милый театрик, играй там своих жалких, без бездарных пьесках. Я никогда не играла в бездарных пьесах. Ты жалкого водевиля написать не в состоянии. Киевский мещанин. Приживал. Скряга. Оборвыш. Не надо плакать. Не надо. Ну... прости меня. Ну, прости свою грешную мать. Ну, прости меня, несчастную. Если бы ты знала, я больше не могу писать. Пропали все надежды. Она больше не любит меня. Ничего. Все обойдется. Он уедет. Она опять тебя полюбит. Ну, будет. Мы помирились? Да? Да, мама. Ну вот. Помирись и с ним. Ну не надо дуэли. Ведь не надо. Да, мама, хорошо, мама. Только позволь мне не встречаться с ним. Мне это тяжело, выше сил. Ну вот. И он, кажется, идет. Ну что же, я пойду. Нет, а повязку уже доктор сделает. Костя. Страница 121. Строки 11 и 12. Вот. Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее. Скоро лошадей подадут. Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее. Я надеюсь, ты уже все уложил? Да. От Отчего в этом призыве чистой души послышалось не печали, мое сердце так болезненно сжалось? Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее. Останемся еще на один день. Останемся. Милый, я знаю, что удерживает тебя здесь, но имей над собой власть. Ты немного опьянел, отрезвись. Вот ты тоже трезва, умна, рассудительна. Умоляю тебя, взгляни на все это как истинный друг. Ты способна на жертвы. Будь моим другом, отпусти меня. Ты так увлечен. Меня манит к ней. Быть может, это именно то, что мне нужно. Любовь провинциальной девочки. Ой, как ты мало себя иногда знаешь. Иногда люди спят на ходу. Так вот, я говорю с тобой, а сам как будто сплю и вижу ее во сне. Мы владели сладкие, дивные мечты. Отпусти. Нет. Я обыкновенная женщина, Борис. Со мной нельзя говорить так. Если захочешь, ты можешь быть необыкновенной. Любовь юная, прелестная, поэтическая, уносящая в мир грез. На земле только она может принести радость. Такой любви я не испытал еще в молодости. Было некогда, я обивал пороги редакций, боролся с нуждой. Вот она, эта любовь. Пришла, наконец, манит. Какой же смысл бежать от нее? Да ты с ума сошел. Пускай! Вы просто сговорились сегодня мучить меня. Не понимает. Не хочет понять. Неужели я уже так стара и так безобразна, что со мной можно, не стесняясь, говорить о других женщинах? Ты обезумел. Ой, прекрасный, дивный. Ты... единственная, последняя страница моей жизни. Моя радость. Моя гордость. Мое блаженство. Если ты покинешь меня хотя на один час, Я не переживу этого. Сойду с ума. Мой изумительный, мой великолепный, мой повелитель. Сюда могут войти. Пусть. Я не стыжусь моей любви к тебе. Ты хочешь безумствовать, а я не хочу и не пущу. Ты мой. Ты мой. И этот лоб мой, и эти глаза мои, и эти прекрасные шелковистые волосы тоже мои. Ты весь мой. Ты такой талантливый, умный. В тебе столько юмора, искренности, простоты. Ты единственная надежда России. Ты можешь одним штрихом передать все, что свойственно лицу, пейзажу. У тебя люди как живые. Ты думаешь, я льщу? Ну, посмотри. Посмотри. Вот. И видишь, я одна умею ценить тебя. Одна говорю тебе правду. Мой чудный, милый. Поедем. никогда. Ты меня не покинешь. У меня нет своей воли. У меня никогда не было своей воли. Вялый, рыхлый, всегда покорный. Неужели это может нравиться женщине? Бери меня. Увози. Но только не отпускай от себя ни на шаг. Впрочем, если хочешь, можешь остаться. Я уеду сейчас, а ты приедешь потом, через неделю. В самом деле, куда тебе спешить? Нет, поедем вместе. Да, вместе так вместе. Что?